Глава 8. Кирай. Казалось, прошла целая вечность. Мы пытались что-то там сделать, как-то перестроить зрение, восприятие. Следовали за голосом Елизара Астафьева, но все напрасно. Судя по комментариям и советам ученого, ни один из нас ничего не увидел и не ощутил. О возможном нападении тварей все перестали думать довольно давно. У нас не получалось то, что хотели. На этом сконцентрировался сейчас каждый. А надо было-то рассредоточиться. «Стоп! Всем отдохнуть и выдохнуть!» — скомандовал Астафьев. Я села и сняла непроницаемые очки. Вокруг также сделали остальные. Лица были растерянные и расстроенные. Астафьев покосился на свой коммуникатор. «Вам надо подкрепиться, попить. А потом продолжим наш эксперимент». «Может, продолжим его прямо сейчас?» — спросил один из бойких парней. «Вы так лежите уже 5 часов». «Нет, почти 6», — ошарашил Астафьев. «Так что давайте-ка передохнем. Когда стемнеет, станет опасней», — опять возразил ученому воин. «Вокруг поляны расставлены караульные, разрядные пушки и генераторы поля. Успокойтесь, всем нужно поесть». В ту же минуту нам принесли готовую еду в пластиковых емкостях, по всей видимости, помощники Астафьева. Где они были раньше, не знаю. Я не видела никого, кроме испытуемых Меры и самого ученого. Но сейчас на поляне появились еще люди. Впрочем, если мы 6 часов пролежали, пытаясь увидеть странных существ, не мудрено, что на поляну могли прийти и помощники ученого. В какую-то минуту я испугалась, что даже не почувствовала появление чужаков. Затем сама себе объяснила. Они же не собирались причинять вред. Вот моя интуиция и молчала. Зачем дергаться по пустякам лишний раз? Эти люди помогали Астафьеву и нам, так что 6-е чувство не сочло нужным сигнализировать мне о том, что они здесь. Ладно, надо перекусить, утолить жажду. А то и правда совсем сил не останется. А мало ли что может еще приключиться. И я тогда как в воду глядела. А может быть, именно в эту минуту, получив претензию, интуиция вдруг заработала с удвоенной силой. Ела я без особого аппетита. Мера уплетала за обе щеки плов. Самый настоящий, горячий. Мы такой в речном городе даже не видели. Не то чтобы пробовать и смаковать. Однако трапеза быстро закончилась. Все жаждали снова продолжить эксперимент. «Ложитесь и расслабьтесь, ребята», — произнес Астафьев. Мы так привыкли постоянно следовать за его голосом, что, по-моему, все послушались, словно роботы или марионетки. По моему телу опять прошелся разряд. Кажется, на сей раз чуть более мощный. Даже горлу слегка стало больно, и глаза, и вроде бы губы. Однако ощущения быстро прошли. Я вспомнила все, что делала раньше, и решила поступить абсолютно иначе. Расслабилась и попыталась представить, что собираюсь заснуть. Подремать. Вот прямо будто уже веки тяжелеют, дыхание замедляется, сердце чуть притормаживает. И вдруг прямо передо мной, а точнее по всей поляне, проступили высокие призрачные силуэты. Это были не колченогие медузы с длинными языками, а словно гуманоиды с волосами-присосками. Тугие пряди развивались горизонтально и тянулись практически во все стороны. Глаза, казалось, имели несколько век, и они то открывались, а то закрывались. Приплюснутые лица, тонкие шеи и очень странные тела. Кажется, они даже носили одежду, или вроде того. Потому что я различала силуэты воротов, манжет и концов штанин. Однако же ноги выглядели босыми, даже пальцы довольно отчетливо просматривались. Правда, 4 вместо 5. «Стоп! Надо же срочно подать знак!» Я осторожно, стараясь не делать резких движений, начала поднимать руку, чтобы показать, оставь его 2 пальца. Сделала, и все пропало. Я прямо аж вся расстроилась, сникла. И тут существа появились опять. Сразу и несколько. 6 штук, по-моему. Одно стремительно зашагало ко мне, будто намеревалось что-то предпринять. Я приготовилась стрелять на поражение. Но, памятуя то, что сказал нам Астафьев, не стала понапрасну форсировать события. Пока гуманоид ведь даже не замахнулся и не подавал никаких признаков агрессии. Да и остальные даже не пытались атаковать кого-то из других воинов или ученых, хотя большинство стояли практически к ним вплотную. Я ждала, а существо приближалось. Шаг за шагом. Очень быстро и целенаправленно. Я держала палец на нужной кнопке, готовая в любой момент выстрелить из орудия. Напряглась, но пока только лишь наблюдала. Возле меня существо немного притормозило и неожиданно начало что-то говорить. Нет, правда, оно будто бы со мной разговаривало. Только я не слышала и не понимала. Губы изгибались, язык немного показывался. Существо явно пыталось что-то мне объяснить. Даже принялось бешено жестикулировать. «Не понимаю», — одними губами сказала я без всякой надежды. Существо вдруг слегка улыбнулось или оскалилось и кивнуло. Дескать, принято. Гуманоид присел, чтобы его лицо оказалось вровень с моим, и медленно поднял одну руку в воздух. Я не поняла, что он хочет сказать. Тогда гуманоид быстро кивнул. Я опять совсем ничего не поняла. Существо неспешно покрутило рукой в воздухе. Ага, мол, давай, скажи мне еще что-то. Я повторила. «Не понимаю». Потом медленно, одними губами произнесла. «Здравствуйте». Существо наклонилось, будто рассматривало меня как можно ближе. Я постаралась максимально отчетливо губами повторить приветствие заново. Гуманоид начал губами выводить «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте». А затем принялся указывать на что-то сзади себя. Я ничего странного там не заметила, кроме других подобных существ. Внезапно на поляну вбежало то, что я видела раньше. Нечто трехногое с головой в виде медузы и с высунутым языком. Гуманоид резко поднялся, выпрямился стрелой и огляделся так, словно искал, где опасность. Казалось, появление Колченогова чем-то не на шутку встревожило существо. Что случилось? Я попробовала опять говорить только одними губами, причем медленно и максимально отчетливо. Гуманоид вновь наклонился к лицу, пытливо рассматривая мою мимику. Я повторила вопрос дважды, однако, похоже, меня все-таки недопоняли до конца. Гуманоид опять оглянулся на медузоголовое колченогое существо и как-то странно, нервно замахал руками. Что такое он мне хочет сказать? Мне чудилось существо суетиться, как будто нервничает или что-то похожее. Его движения стали более резкими, суматошными, жесты — торопливыми и рубящими. Оно ужасно напоминало сейчас человека, который пытается предупредить о чем-то крайне важном или очень опасном. Или у меня просто уже нервы сдают? Я наблюдала, силилась разобраться и никак не могла определиться. К большому сожалению, остальные подопытные и даже сам Астафьев ничем не могли мне помочь. Языка странных многомерных существ никто не знал. Они наш язык тоже не понимали. Видела гуманоидов, кажется, только я. И с каждой минутой, с каждой их попыткой что-то мне объяснить, почему-то становилось только страшнее. Если они рассказывают об опасности, предупреждают и предлагают помочь, то пока все напрасно и бесполезно.